Глава 10. Злата. Утро субботы началось со странного скрежета за окном. Едва оторвав голову от подушки, я заметила, что с обратной стороны подоконника сидит вчерашний кот. Как он забрался на третий этаж? Я подошла к окну и осторожно его открыла. «Чего тебе, котя?» Наглец муркнул и запрыгнул в комнату. Я нахмурилась. «Еще котика мне для полного счастья не хватало». Но котик, казалось, знал квартиру, как свои 5 коготков. Он повел меня на кухню и довольно заурчал у дверцы холодильника. «Так, что-то мне подсказывает, что тебя здесь жаловали прежние хозяева», приподняв бровь, задумчиво проговорила я. Налила в тарелку молока с хлебом, поставила перед наглым гостем и отправилась в ванную комнату. Взглянула в зеркало и поморщилась. Бессонная ночь давала о себе знать. Тщательно помассировав круги под глазами кусочками льда, я сварила себе кофе и взбила омлет. Пока омлет готовился на плите, я заглянула в телефон. Там одиноко повисло сообщение о зарплате, и я воспрянула духом. Вспомнила, что по выходным собиралась начать посещать городской бассейн. Абонемент на месяц покоился на дне сумки, и первое занятие ждало меня завтра. Вода лучше всего успокаивает нервы, а в моем случае занятия в бассейне просто необходимы, так я быстрее приду в себя после развода. «Надо купить новый купальник», – тут же пришла отдельная мысль. «Позавтракаю и в торговый центр. Там есть один очень хороший женский магазинчик, называется «Штучка». Полный ассортимент женских вещичек, чего только нет. И белье на любой вкус, и купальники. Выберу себе купальник, а в воскресенье отправлюсь в бассейн». Так, где там мои любимые джинсы, кроссовки? Пришло время шопинга. Стоп. Моя машина. Она осталась стоять под школой. Придется отправиться за ней пешком. Впрочем, здесь всего пара остановок, а погода замечательная. «Котик, ты особо здесь не располагайся!» Я строго взглянула на уютно устроившегося на окне серого наглеца. «Еще 10 минут и пойдешь на улицу. Благо, погода прекрасная». В ответ послышалось довольное мурлыканье, и кот принялся безмятежно отмывать свою наглую морду. А погода действительно была чудесная. Светило яркое солнышко, и было так тепло, что я достала из шкафа любимую джинсовую курточку. Надев очки от солнца, уверенно зашагала по проспекту в сторону школы. Сегодня суббота, учатся только старшие классы, у меня выходной. Моя маленькая машинка стояла одиноко на школьной парковке, но с нею что-то было не так. Что именно, я никак не могла понять. А когда подошла ближе, растерянно сорвала с глаз солнцезащитные очки. Ночью с машины сняли все 4 колеса и аккуратно поставили ее на кирпичи. «О, нет!» В шоке от увиденного я судорожно сжала ручку сумки. «Полицию вызывайте», – посоветовал мне проходивший мимо мужчина. «Да и в школе ведется видеонаблюдение. Возможно, они вам помогут». Нервно сглотнув, я вытащила из сумки мобильник и принялась набирать нужный номер. Полиция приехала на место происшествия через 20 минут, да только следователь развел руками. На момент кражи было темно, видеокамеры ничего не зафиксировали. «Это уже 5-я кража на районе за последнюю неделю», – возмущался он. «Документы на машину у вас?» «У меня только генеральная доверенность. Владельцем машины является бывший муж, он кредит на себя оформлял. После развода мы решили, что машину я оставлю себе, а когда он выплатит кредит до конца, переоформим документы на мое имя. А взамен я отказалась от своей доли в его квартире. Сейчас квартира выставлена на продажу». «Ну, милочка, звоните владельцу», – развел руками следователь. «Без него мы не можем даже эвакуатор вызвать». Отчаявшись, я принялась звонить бывшему мужу. «Злата, у меня встреча с клиентом через 1,5 часа», – раздался в трубке озадаченный бархатный голос. «Ну да ладно, скоро буду». Удивительно, он даже не возмущался. Откликнулся на призыв о помощи в тот же миг и через полчаса был на месте. Кирилл выбрался из своего хэтчбека ярко-оранжевого цвета, сорвал с глаз очки от солнца, посмотрел на мою машину и выругался. «Зачем ты оставила ее здесь на ночь?» – набросился он на меня. «У меня бензин закончился. Машина отказалась ехать, вот я ее и оставила». «Ой, ты хоть представляешь, во сколько обойдутся новые колеса?» Я подняла глаза, и наши взгляды встретились. В груди что-то защемило. Все такой же стильный, привлекательный. В черной рубашке, которую я дарила ему на день рождения, в модных джинсах и кроссовках. Уверенный в себе психотерапевт Кирилл Маковецкий. Мой и уже не мой. Кажется, такой родной, и в то же самое время я понимаю, что он чужой. Посторонний мужчина, которого со мной связывают лишь общие кредиты из прошлой жизни. Как же сложно адаптироваться к жизни без того, кому давала клятву и в горе, и в радости, и до тех пор, пока смерть не разлучит вас. Каждая встреча как нож в сердце. Кирилл недовольно фыркнул, а потом достал из кожаной барсетки документы и подошел к следователю, чтобы оформить мою машину. Через 40 минут подъехал эвакуатор. «Я оплачу покупку новых колес. Завтра сможешь забрать машину из сервиса». Бывший муж примирительно указал кивком головы на свое авто. «Садись, подброшу». «Тебе куда?» «Торговый центр, Вектор. И не стоит ничего оплачивать, я сама справлюсь». Лицо моего бывшего мужа исказило надменная усмешка. «Куда тебе? С твоей зарплатой потянуть покупку новых колес. Думаешь, я не знаю, сколько получают психологи в школе?» «Ты прекрасно знаешь, почему я ушла из твоего центра психологической помощи и теперь возглавляю школьную психологическую службу». «Вектор, значит, Вектор». Тут же пошел на попятную Кирилл и направился к своему хэтчбеку. «Поехали, Злата». Он открыл мне переднюю дверцу, приглашая сесть. Я не спорила. Хочет подбросить, что ж, я отныне без машины. Поездка с еще недавно родным человеком немного приятнее, чем бездушное такси. Но никаких оплат от него мне не нужно. Сама как-нибудь справлюсь. А если повезет, воров найдут и мне вернут колеса. Хотя, вряд ли. Ехать недолго, благо в выходной день нет пробок на дорогах. Притормозив на подземной парковке, Кирилл повернулся ко мне. «Злата, мне без тебя плохо». Сердце пронзило что-то знакомое, такое сладкое и одновременно горькое. «Кирилл, ты торопился на встречу с клиентом?» Пытаясь быть твердой в своих намерениях, покачала головой я. Он заскользил по мне взглядом. «Подождет клиент. Не могу я. Не могу без тебя, понимаешь?» Сглотнув ком в горле, я потянулась к ручке дверцы. «Тебе лучше меня известно, что в одну и ту же реку не войти дважды». Я уже приоткрыла дверцу, как вдруг он дернул меня назад к себе и впился в мои губы жадным поцелуем. «Ты... что ты делаешь?» Я попыталась увернуться, но он не отпускал. Только сильнее вжимал меня в спинку сиденья, а его губы настойчиво и уверенно сминали мои. «Хватит! Что ты делаешь?» «Тебе же нравилось, как я тебя целовал. Нравилось, помнишь? Ты не могла так быстро об этом забыть». Он продолжал душить меня поцелуями. «Вернись ко мне, Злата, вернись, слышишь?» Его срывающийся хриплый шепот обжигал мне шею и губы. Сделай он это еще совсем недавно, я бы сдалась. Но сейчас что-то во мне отчаянно сопротивлялось его действиям. Его поцелуи, которые всегда завораживали, теперь казались противными. «Отпусти! Отпусти, говорю!» Я заколотила кулаками по его груди. Силой оттолкнув Кирилла от себя, я дернула ручку дверцы и выпрыгнула из машины. «Ты ведь тоже не можешь без меня, Злата! Вернись!» Неслось мне вслед, но я не останавливалась. Я бежала к центральному входу в торговый центр. Поднявшись по ступеням на второй этаж, я постаралась затеряться среди посетителей и стеклянных витрин магазинчиков. Руки жалко дрожали, губы тоже. Как же сложно. Такой родной, такой близкий, чужой. Какими сладкими ни были его поцелуи, от них веяло предательством. Я не забыла травлю, которой меня подвергли его родственники. Мне ведь на время развода пришлось удалить все аккаунты в соцсетях. Пришлось уйти из психологического центра, который возглавлял Кирилл Маковецкий. Пришлось согласиться на работу в школе. Да вся моя жизнь полетела под откос. От нее осталось две коробки, и те увез папа Северской. Есть такие поступки, которые нельзя простить, даже если очень хочется. Несмотря на свой статус и известное в узких психологических кругах имя, Кирилл оказался совершенно беспомощным перед сворой своих обезумевших родных. Он выставил меня живым щитом, а должен был защитить. Даже если я не смогла забеременеть, это не повод для травли. Я попыталась выровнять дыхание, унять противную дрожь во всем теле. Впереди показался бутик женского белья и купальников «Штучка», и я уверенно направилась туда. Раздельный ярко-желтый купальник на манекене произвел на меня неизгладимое впечатление. Взглянув на ценник, я поморщилась, а потом подозвала девушку-консультанта. «У вас есть такой купальник, размер 44?» – поинтересовалась у нее. «Остался последний комплект. Ваш размер самый ходовой», – улыбнулась мне девушка. «Несите, я должна его примерить». «Под купальник у нас имеется парео. Хотите взглянуть?» Я немного помялась, а потом решилась. «Несите и парео тоже. Можете пока пройти вон в ту примерочную. Я мигом все принесу». «Отлично». Сбросив с плеча свою объемную сумку на коврик у зеркала, я устроилась на пуфике, достала беспроводные наушники, включила в телефоне музыку и принялась ждать купальник и парео.